Петеньки Верховенского, да об установлении собственной диктатуры. А эти о чем запели? Не успел еще Ленин помереть, как они полезли на трибуны, и Зиновьев, и Троцкий, и еще кое-кто. И, захлебываясь от собственного самодовольства, заговорили не о диктатуре рабочего класса, а о диктатуре партии, в которой вождями ходят. Вот, изволь полюбопытствовать. Он открыл тетрадь и сказал: «Выписка из доклада Зиновьева на 12-м съезде. Диктатура рабочего класса имеет своей предпосылкой руководящую роль его авангарда, то есть диктатуру лучшей его части, его партии». Это нужно иметь мужество смело сказать. «Какой стиль-то!» — усмехнулся Успенский. «Прямо Смердяков». И опять прочел: «У нас есть товарищи, которые говорят, диктатура партии это делают, но об этом не говорят». «Почему не говорят? Это стыдливое отношение неправильно». Он потряс тетрадью и голос возвысил. «Карикатура, говоришь? Я этого не говорю. Да какая разница? Не говоришь, так думаешь. Тот же Зиновьев на съезде потребовал запретить критику, так и объявил, что любая критика партийной линии является объективно меньшевистской. На 14-м съезде разгорелся спор, надо доносить или не надо. Один старый партиец, не то Драбкин, не то Гусев, так и сказал, что каждый член партии должен доносить. Если, мол, и страдаем мы от чего-то, так от недоносительства». «Это что? А теперь и в газетах что творится? Вспомни последние чистки. Они чаще всего построены на этих публичных доносах. А вот тебе еще один теоретический перл». Он открыл тетрадь. «Это выписка из книги Бухарина. Внеэкономическое принуждение в переходный период. Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи». «Нужны еще доказательства безумия этой левизны». «Издержки неизбежны в любом деле, но нельзя же так сгущать, сосредоточивать внимание на теневых сторонах. Ведь было же и доброе, серьезное, разумное». «Да, было. Возьми хоть тот же НЭП, кооперацию и весь этот новый курс в деревне. Когда его принимали, радовались. Но всего через год тот же Зиновьев, Каменев, Преображенский, Троцкий, да разве их перечислишь, закричали, что партия окулачивается. На 15-й конференции какая-то мразь, Ларин да Голощекин, напали на творцов нового курса. Тут можно нападать, потому что речь идет о терпимости, о равноправии широких крестьянских масс. Давить! Вот лозунг всех леваков. Это ж надо, еще в 26-м году тот же Ларин требовал раскулачивания, а вся оппозиция через год предложила обобрать 10% крестьянских дворов во имя индустриализации. И Рыков, и Бухарин только посмеивались в ответ. Сам Сталин говорил: «Я знаю, мол, что нас толкают назад к продразверстке, но мы туда не пойдем». А через 2 года пошли. Все требования левой оппозиции с лихвой перекрыли. Погоди, то ли еще будет. Но нельзя же сидеть, сложа руки и годить. Надо бороться, Митя. Нет. Хватит такой борьбы.